Из здания я вышел с какой-то девчонкой в сопровождении того же мага. Посадив нас в карету, он попрощался и, пожелав удачи, захлопнул дверцу. Тут же по всей карете вспыхнули магоконтуры и, как я понял, это была разновидность защиты, ценит тут будущих магов. Это мне понравилось, а вот не понравилась мне девчушка. Всю дорогу она фыркала, отворачивалась и нюхала платочек. Когда я поинтересовался, не заболела ли она и может ей какая помощь нужна, она презрительно посмотрела на меня и сказала только одно: «Фу, холоп, да уж, чувствую, мне точно тут легко не будет». Так под фырканье и утирание соплей мы и добрались до внутреннего города и, соответственно, школы в ней. К сожалению, проезд во внутренний город я так и не увидел, а было интересно, какая проверка при въезде, но из кареты нас не выпустили и даже вовнутрь никто не заглянул, проехали без остановки. Наконец дверца распахнулась и нас попросили наружу. Я, как полагается, вышел первым и подал девчушке руку, чтобы помочь выйти. Эта особа еще больше расфыркалась, ну прямо лошадка какая-то, и выкатилась из кареты, обогнув мою руку, как будто она навозом измазана и куда-то резво направилась. Пожелав ей вслед, чтобы она не подавилась травой, что всю дорогу жевала и из-за этого, видимо, и фыркала, на что девчушка споткнулась, но так и не обернулась, я начал осматривать окрестности. Что сказать, тюрьма казарменного типа с уклоном на учебное заведение, наверное, так можно охарактеризовать увиденное. Небольшая площадь школы, в полкилометра диаметром, была обернута внушительной стеной высотой с 7-8-этажный дом. Вся стена пестрела от плетений, чуть поменьше по насыщенности плетения накрывали все сверху школы. Это они что, атаки с воздуха боятся, или это чтобы ученики не разлетелись? 4 трехэтажных, квадратных здания стояли полукругом с одной стороны от стены, а с другой стороны был небольшой парк. В центре возвышалась квадратная же башня в 8 этажей. Все темно-серого цвета, и даже парк не мог привнести во все это уныние хоть каких-то красок, он тут казался скорее неуместно, чем что-то красил. Ну что же, особо я тут Версалия и не ждал. «Молодой человек, а вам особое приглашение нужно?» — сказал подошедший ко мне. «Так у нас тут с этим трудновато. Простите, не зная, как к нему обращаться, начал я. Я здесь впервые и порядков не знаю. Куда, собственно, идти, я тоже не в курсе». «А, все ясно», — качнул он головой. «Пойдемте со мной, я вам объясню, что делать». «Спасибо», — с благодарностью произнес я. «Слева у нас, как видите, сад», — начал он голосом экскурсовода. «Посещение его свободное, если вы, конечно, не собираетесь там ничего ломать или костры жечь». Сказав, он посмотрел на меня с подозрением, но, увидев, как я отрицательно покачал головой, продолжил: «Там, кстати, и прудик есть. Справа же у нас, по порядку, 2 жилых корпуса для обычных классов, мужской и женский, дальше корпус для элиты. Так мы называем учащихся в классах с углубленным изучением, вернее, элиты, они сами себя так называют. Их корпус разделен уже внутри на мужскую и женскую секции. Столовая находится под корпусами, вход туда из любого корпуса, ниже столовой пока вам спускаться не разрешено, по крайней мере, без сопровождения. Извините, что прерываю, засвербило у меня от интереса, а что там ниже?» «Ничего секретного», — легко пояснил он. «Полигоны, обычные и тренировочные классы, лекарские, лаборатории и библиотека. Все это вы и так узнаете со временем, просто там слоняться без дела не стоит, и на то есть причины. Давайте я закончу обзор, а там уже сам разберешься со временем», — недовольно проворчал он. «Итак, нахождение в жилом корпусе, где вы не приписаны, запрещено. Драки только на полигоне в присутствии преподавателя. Еще раз повторяю, только на полигоне и только в присутствии преподавателя. Никаких магических проявлений на территории школы. Если у вас будет замечен сработавший на территории артефакт, то наказание будет очень серьезным, а если будут пострадавшие, то сам понимаешь, вплоть до лишения дара». «А во, так значит, они действительно тут как-то могут дара лишить, очень интересно. Со всеми правилами вы ознакомитесь из книг, что сейчас получите в библиотеке, помимо учебного материала», — продолжал он. «Советую очень хорошо ознакомиться с правилами, это может сильно облегчить твое пребывание тут». На это я лишь согласно кивнул. «Далее, последний корпус с основными учебными классами, там же всегда есть расписание. Советую также периодически его просматривать, так сказать, во избежание. В центре административный корпус, и это все, что, пока о нем тебе нужно знать. Обращаться к преподавателям только на «вы» и по имени. К ученикам, Тут он слегка задумался. «С учениками сам уже разберешься. Ты, как я вижу, из небогатых, поэтому поосторожнее тут, всякое бывает. Бывает, что и лекари не успевают. Вот вроде и все. У меня к вам два вопроса, можно?» – спросил я. «Конечно, задавай. Первый, как к вам обращаться? Имя вы не назвали, кстати, меня зовут Кир. А второй, почему так мало учеников? Судя по площади корпусов, тут не больше пары тысяч. Или не все ученики с империи обучаются тут?» «Да, представиться я забыл. Привык, что меня все тут знают. Зовут меня Манастер, и я являюсь преподавателем точных наук здесь, да и в самой академии тоже. Впрочем, многие преподаватели здесь также совмещают, и связано это с твоим вторым вопросом. Раньше было гораздо больше людей с даром, и здесь проводилось только углубленное изучение, причем ученики размещались и на подземных уровнях. С каждым годом одаренных становилось все меньше, такая тенденция есть и сейчас, поэтому всех стали обучать в одном месте, слишком вас мало, чтобы раскидывать по разным местам, и пары тысяч учеников тут сейчас нет. Не знаю точно количество обучающихся, но это пара-тройка сотен скорее всего. Да, что-то у них тут явно не так пошло, раз одаренных так мало становится. Трудно представить, что со всей империи всего горстка одаренных находится, а судя по тому, как их разыскивают везде, то, вряд ли, кого-то пропускают мимо. Еще один вопросик на будущее. В этот момент мы уже спускались через учебный корпус вниз, в библиотеку. Зайдя в нее, учитель спросил, в какую группу я приписан. «Понимаете, — начал говорить я, — мне про группу никто и ничего не говорил. Сказали, что приеду, и если сдам экзамен, как я просил, то там уже меня и определят». «Так ты экзамен хочешь сдать?» – удивился он. «Но ты же из простых. Ты понимаешь, что будет, если вдруг, что маловероятно, ты его сдашь? Ты понимаешь, среди кого ты будешь учиться?» «Да понимаю», – твердо ответил я, – «но получить больше знаний, это того стоит. Ну что же, тогда в библиотеку нам еще рано, а то вдруг и действительно сдашь экзамен». Тут он рассмеялся. «Пойдем, хоть другие учителя отвлекутся. Только постарайся хоть на что-то пытаться ответить, чтобы совсем нас не разочаровать». Какая-то странная реакция у этого манастера. Неужели тут никто из простых экзамен не смог сдать, или они их заваливают на сдаче, чтобы конфликтов избежать? Посмотрим. Никаких трудностей экзамен не вызвал. Я даже удивился его простоте, несмотря на то, что некоторые вопросы выходили за рамки тех книг, что мне предоставили на двухдневное изучение. Все равно все было слишком просто, даже с учетом возраста, на который они рассчитаны. Единственное, я чуть не прокололся на дуэльном экзамене. Мне никто не сказал, что такое вообще будет, может, не предполагали, что я до него вообще доберусь. Сам дуэльный кодекс был среди тех книг, но про уровень подготовки там не было ничего сказано. Выйдя на некоторое подобие ринга и выбрав среди абсолютно одинаковых шпаг одну, я несколько озадачился. С именно таким типом шпаг я, конечно, тренировался в виртуале, но это несколько отличалось. Длина В, почти метр, и плоское лезвие, все знакомо, но вот вес уместной поделки был гораздо меньше. Вероятность того, что вес меньше за счет качества клинка, мне показалась маловероятной, да и структура металла была достаточно плотненькой, пришлось магозрение включить посильней, чтобы убедиться в этом. Значит, такой клинок допускает несколько иное использование из-за меньшего веса. Пришлось сразу проваливаться в виртуал, ускорив все процессы, что практически остановило внешнее время. Почти сутки поупражнявшись с новым клинком в виртуале, я остался им очень доволен. Вывалившись из тренировки, я отметил, что прошло менее секунды объективного времени, и на мое отсутствие никто не обратил внимания. Теперь можно и подуэлиться, или подуэлянтиться, неважно. Преподаватель оказался мужчиной с очень плотными линиями жизни, и я был склонен полагать, что это последствия какого-то усиления, возможно, магического. Сделав полагающееся перед поединком, тут-то я понял, что не знаю, какой уровень мне надо показать. Решил, что проиграть я в любом случае преподавателю должен, и ускоряться уж точно нельзя. Первый выпад я просто отвел в сторону и, сделав подшаг в бок и вперед, обозначил удар в лицо гардой шпаги. После этого преподаватель слегка ускорился, стало интересней. Я не исполнял никаких финтов, только крайне простые и эффективные связки. Что-то вроде уход-укол, уход-порез. Размахивать столь длинным клинком, там другая уже скорость нужна, а тут вроде как больше ловкости, не более. Когда минут через 15 я понял, что пора и честь знать, я уже стал показывать усталость и вовсю делать ошибки, и по довольному лицу напротив, понял, что все делаю правильно. Этот экзамен я тоже сдал. На прощание у меня лишь уточнили, действительно ли я хочу такого обучения, так как им не хотелось бы потерять такого ученика, причем, возможно, в первые же дни. Я лишь пожал плечами и сказал: «Тяжело в учении, легко в бою», и, кивнув, вышел из зала, где проходили экзамены, дожидаться решения. Ждать пришлось недолго, всего через несколько минут ко мне вышел все тот же манастер. «Ну что же, экзамен ты сдал и ты принят в элиту», — как-то не особо торжественно начал он. «Надеюсь, ты осознаешь все риски. Несмотря на то, что ты показался шпагой, это может тебе не очень помочь. Хотя, что мы тебя все пугаем. Если честно, ты молодец. Тяга к знаниям, как они сами, у тебя есть. Закончишь школу на углубленке и пройдешь выпускную проверку, тогда и в академии к тебе отношение будет несколько другим, в лучшую сторону, я имею в виду, по крайней мере, со стороны преподавателей. Ты уж главное доживи до этого». Все сказали, что потенциал у тебя есть, хоть никто так и не понял, отчего у всех такая мысль одновременно появилась. «Ну, а теперь пошли заново в библиотеку, потом за вещами, да и посмотрим, куда тебе устроиться у элит». Да, книжек мне навалили столько, что я засомневался в том, что донесу их. Правда, потом оказалось, что надо было просто взять мешок у библиотекаря. Сам этот маленький и сморщенный старикашка мне его не предложил, а лишь гаденько улыбался, когда смотрел на мои потуги забрать все то, что он мне выдал. Хорошо, что когда я вышел из зала библиотеки и предстал перед манастером, он хмыкнул и зашел в дверь, из которой я только что выполз. Вернулся он уже с мешком и пояснил, что тут шутников хватает. Да я вообще-то и не в обиде. Старичок, хоть и гаденький, но понять можно, сидеть черт знает сколько одному, в библиотеке, кроме него ни одной живой души не было, хотя столы для чтения стояли, тут, конечно, с ума сойти можно от скуки. Закинув мешок за спину, я двинулся за преподавателем дальше. Склад или хранилище, уж не знаю, как точнее назвать сие помещение, оказалось совсем недалеко. Кладовщиком оказался крайне серьезный, нет, не мужик, столь простое определение для этого дородного товарища никак не подходило. Это был важный и степенный мужчина в самом расцвете лет, как говорится. Крайне внимательно выслушав, что от него требуется, он кивнул и попросил меня вначале поднять руки вверх, потом развести их в стороны, а потом повернуться спиной. После чего, опять кивнув, он скрылся между стеллажами, заполненными какими-то коробками и мешками, все аккуратненько, нигде ничего не торчит, не выпадает. Во всем чувствуется порядок и уход, я же говорю, обстоятельный мужчина. Вернулся он минут через 20, я аж заскучать успел. Аккуратно поставив две мешка на стол перед нами, он начал медленно выкладывать из них вещи и пояснять по ходу, что это и зачем. Два комплекта повседневной одежды, бежевый цвет, два комплекта для тренировок, черный цвет, два комплекта мышиного цвета для носки вне занятий, один комплект парадный, красного цвета, — монотонно бубнил он. Каждый комплект, сразу после носки сдавать на чистку в общежитии, он сказал вообще-то, в гостинице, но посмотрим, как там будет, пока я склоняюсь к переводу, общежитие, там покажут куда и кому. Полотенца, нижнее белье и вся мелочь, тоже тут, все по списку. Вещи не портить, не выменивать и зря меня по поводу обмена не беспокоить. Все, свободен. Спасибо, только и смог сказать я в ответ, расписываясь в книге. Было бы странно, если бы преподаватель тащил мои вещи, поэтому я передвигался дальше как навьюченный мул. Мое тельце, наверное, и не видно было со стороны. Так идет преподаватель, а за ним куча мешков, из-под которых чуть раздается злобное бормотание. Так мы и дошли до гостиницы. Это действительно гостиница, точно не общага. Снаружи дом нагнетал тоску, но стоило зайти внутрь. Лепнина, зеркала, чего тут только не было, а да, ковров тут не было, ну да ладно, переживу как-нибудь. На первом этаже, за стойкой, прям ресепшн с моей родины, стоял довольно хмурый мужичок и также хмуро смотрел за нашим приближением. «И кого ты мне привел, ман?» — спросил он у моего сопровождающего. «Новенький, через экзамен в элиту», — ответил ему он, — «сам из простых, но на что идет, знает и согласен. Сразу вряд ли убьют, способный». Мужичок с горечью осмотрел меня, как в последний раз прям. «Сразу говорю», — обратился он ко мне, Ремонт только сделали, поэтому все неурядицы решайте на полигоне, а то я за себя не ручаюсь. Уяснил, что же не уяснить? Уяснил, ответил я, как мне к вам обращаться, чай не на один день я тут. Зови меня Мак, этого будет достаточно, слегка просветлел он. А вот куда тебя поселить, чтобы ты не особо тут мелькал, пока даже не знаю, задумался он. Мне бы тоже не хотелось перед глазами светить, согласился я с ним. Может, у вас тут чердак или подвал есть? Хотя подвала ясно, что нет, но может хоть чердак или комнатка где-то сбоку? Спросил я. Подвал точно нет, в столовой спокойно жить тебе не получится, заулыбался он в ответ, а вот чердак и действительно есть. Пошли посмотрим, что там, сам туда давно не заглядывал, но ремонты там должны были сделать. Если на этажах потолки были 3,5-4 метра высотой, то на этом чердаке не больше 2,5, но мне показалось, что это прямо хоромы. Собственно, мне отдавали площадь в половину здания, судя по всему, подо мной была мужская половина, а дальше, за стеной уже женская, поэтому и было разделение, видимо кто-то уже пытался поверху в соседнюю часть пробраться. Единственное, что не понравилось, это то, что лестница снизу выходила ко мне практически посередине помещения, но Мак заверил меня, что тут работы на пары часов, и пока я ознакомлюсь с территорией, как раз все сделают и лесенку изолируют, обставив стенами с дверью. Заодно он уточнил, куда мне поставить кровать и полагающуюся мебель. Особо разницы не было, здесь было всего 5 небольших окон, поэтому сказал, что кровать в угол, а стол, если он прилагается к окну, которое одно в торце, все же света больше, чем куда-то еще ставить. Он только кивнул и довольный сразу убежал. «Ну что, скидывай пожитки», — сказал оставшийся со мной преподаватель, «за них не беспокойся, пока идут занятия, а это еще несколько часов, никто на них не покусится. Переодевайся в повседневную форму и пойдем, покажу оставшиеся. Кстати, занятия начнутся только через 2 недели, пока вас в первую группу только 2 прибыло». На это я лишь кивнул, вспомнив фыркающую девицу из кареты. «Я тебе рекомендовал все это время провести в комнате, ну за исключением посещения столовой, не стоит искать приключений раньше времени, ну а там сам смотри». Глава 7. «Просидеть 2 недели на месте я точно не смогу», реально представив перспективу, сказал я. «Скажите, а могу я посещать какие-то занятия, а если да, то какие? Посещение это вообще свободное для всех, смотря, как я примериваю мокасины из комплекта», произнес он, «но никто этим не пользуется. Боюсь, это привлечет дополнительное и ненужное внимание к тебе. Я понимаю, но и 2 недели безделья я просто не потяну. Смотри сам, но я предупредил. А теперь пошли дальше, хватит красоваться. Одежда мне понравилась. Никаких балахонов из сказок. Свободные брючки, удобные мокасинчики, что-то типа легкого джемпера и такой же свободный пиджачок, удобно и неброско. Нацепив в брюки свой пояс, я был готов к дальнейшему путешествию. Первым делом мы сходили в столовую, все тоже чистенько и блестит. Блюда набирались, как в старых столовых, на подносик, проходя мимо витрин с выставленными готовыми блюдами. Причем я даже поел, но это, видимо, в виде исключения, как вновь прибывший. Что сказать, по мне, так очень вкусно. Мясо таяло во рту, а десерт просто поражал, только ради одной такой еды стоило сюда поступить. Манастер мне пояснил, что мне выдадут кольцо ученика школы, оно как опознавательный знак и заодно подает сигналы к мероприятиям, например, подъем, зарядка, приемы пищи, занятия, сбор, в общем, в правилах школы все это тоже описано, а правила мне в библиотеке выдали, потом ознакомлюсь. Сходили к лекарским, но заходить не стали, так как учитель пояснил, что там никогда без дела не сидят и отвлекать не очень прилично. В общем, обошли все, что нужно для первого ознакомления. Очень мне еще парк понравился, а еще больше – прудик. На мой вопрос, а можно ли в нем купаться, учитель очень удивился вопросу, но пояснил, что когда-то раньше купались и это не запрещено. Но за последние несколько десятков лет, что он тут работает, он не припомнит, чтобы кто-то в него залезал. Через несколько часов блужданий манастеру, видимо, пришел какой-то сигнал, так как он взглянул на свое кольцо, потер его и сказал, что нас ждут у директора. Если меня поразило здание для учеников, то здание для администрации, это вообще какой-то музей, другого слова не подберу, уж слишком все богато, Даже слишком. Расстроило только отсутствие лифта или чего-то подобного. Ну ничего, подкину, может, потом идейку. А то топать столько этажей не каждый дедуля маг, наверное, сможет. Искомый кабинет директора оказался всего лишь на втором этаже, поэтому осмотреть, хоть и мельком, все этажи, не вышло, но и так впечатлений хватило. Я сразу узнал сидящего за столом кабинета, куда мы пришли. Это был тот дедок-маг из кареты, на которую напали наемники. Надеюсь, что по моему лицу он не увидел моего удивления. «Ну-с, здравствуйте, молодой человек», — начал дедок, мило улыбаясь. «Меня зовут Рота Нил, я являюсь грандмагом 3 степени, а также директором школы и ректором академии. Ну а к вам как обращаться? Со мной попроще», — шмыгнув носом и подтерев под ним рукавом, ответил я. «Зовите просто Кир». «Ишь ты, попроще с ним», — рассмеялся дедок. «Не буду тянуть, Кир. Вот кольцо, оно не дает никаких привилегий, но будет тебе некоторым помощником, хотя бы в плане не опаздывать на мероприятие. А так учись, старайся и помни, что ты, возможно, в будущем станешь магом, поэтому как себя поставишь сразу, такое отношение к тебе будет и в дальнейшем», — напутствовал меня директор. «И еще, скажи, Кир, а мы раньше нигде с тобой не встречались, что-то чувствую знакомое, но что, понять не могу. У меня нет знакомых такого уровня, что могли бы нас познакомить ранее», — ни разу не соврал я. «А за напутствие спасибо, я отнесусь к нему со всей серьезностью. У меня есть еще вопрос, который я не успел задать моему многоуважаемому провожатому». «Можно?» «Конечно, задавай». «Были ли случаи, — начал я, — чтобы школу заканчивали досрочно и переходили в академию раньше, и есть ли вообще такая возможность?» «Хм, еще ни разу никто не задавал такой вопрос», — удивился ректор-директор. «Когда-то раньше такое иногда происходило. Бывало, что и в академию поступали без школы, но это было доступно только в семьях, где не только были возможности соответствующе подготовить своих детей, но и сами дети, как минимум, были заинтересованы в развитии». Пристально разглядывая меня, пояснил старичок: «А что, думаешь, потянешь? Там не только по наукам проверка, но и на устойчивость испытания. Если идти на поступление в академию через школу, то такая проверка не проводится, так как преподаватели за 3 года и так понимают, годится ученик для продвижения в магии или нет. А вот, если не полный курс или сразу в академию, то тут только через проверку на соответствие». «Пока я даже не открывал книг по дисциплинам», — ответил ему, — «но у меня были хорошие учителя и готовили меня хорошо, за что я им буду всегда благодарен». Видно было, что эти слова понравились обоим находящимся в комнате. «Что касается проверки, а не могли бы вы мне более развернуто рассказать, как она проходит?» «Проверка, да, смотрю на тебя и вижу ребенка», — с задумчивым видом и барабаня пальцами по столу произнес директор. «А вот слушаю тебя и кажется, что со взрослым говорю. Не скажешь, почему у меня такое впечатление?» «У меня такое же впечатление, очень интересно», — влез в разговор учитель точных наук. «Здесь все просто», — не замедлил я с ответом. «Жизнь у меня, хоть и не очень длинная, но насыщенная. Порой надо 10 раз подумать, прежде чем что-либо сказать, так как иначе можно нажить лишних проблем. А то, что она не была простой, частично подтвердит кольцо ходока, что я заслуженно получил», — сказал я, достав, якобы, из кармана кольцо и показав его. «Я его не ношу, так как согласен с советом, что мне дали, не показывать его, так как это привлечет лишнее внимание и вопросы ко мне», — добавил я и спрятал кольцо обратно в пояс. «Да уж, непростой ты мальчуган, совсем непростой», — задумался директор. «Ладно, я все понял, насчет проверки тебе никто не сможет ничего рассказать. Даже, когда такая проводилась, было запрещено разглашать, как это происходит. Мне известно лишь то, что претендент заходит в комнату с неким древним артефактом, выходит через 2-3 дня или не выходит совсем, что означает, проверку не прошел. От непрошедшего остается лишь пыль и одежда. Поэтому подумай несколько раз, прежде чем принимать окончательное решение. Не пройдешь по показателям в результате обучения, и тебя лишь могут отсечь от дара, чтобы ты никому не навредил, что редко бывает, так как, все же, среди людей с даром полные психи крайне редко попадаются. Кстати, ты точно на них не похож. Подумай, стоит ли идти на такой риск. Никто не знает, что и как определяет тот артефакт», — закончил он. Тут пришлось действительно призадуматься. С одной стороны, действительно риск, а с учетом, что я вообще не отсюда, то риск, возможно, еще больше, хотя может и наоборот. С другой стороны, раз такая возможность есть, то можно сэкономить 3 года, так как я сомневаюсь, что обучение в школе мне даст хоть что-то новое, тем более, маги тут преподавать до академии какой-то инициации не будут. Также очень интересно узнать, что же там за артефакт такой, и почему перестали через него проходить, хотя больше склоняюсь к тому, что и людей с даром стало меньше, и само отношение к обучению изменилось не в лучшую сторону. Но риск превратиться в пыль. Хм, сейчас не отвечу, принял я решение, мне надо пару дней, чтобы просмотреть школьную программу, если я посчитаю, что знаний у меня достаточно, то тогда мне все же хотелось бы пройти проверку артефактом. А если по знаниям не тяну, то и говорить будет ни о чем. Закончил я. Очень-очень ты непрост, все так же задумчиво сказал старичок, но дело твое. Если решишь пройти через досрочную проверку, то придешь сюда и на первом этаже объяснишь, что ты ко мне и зачем именно пришел. Скажешь, что пришел на проверку, а я там предупрежу. Ну, а если не придешь, то, как ты и сам сказал, и говорить ни о чем. Успехов тебе. Попрощался он. Скажите, учитель Ман, обратился я к своему сопровождающему, когда мы вышли из здания, а какие отношения между уже закончившими академию магами? Вообще разные, ответил он, в основном неплохие, но все же люди разные, тут как ни крути. Но кто не может прижиться, тех или отсылают подальше под разными предлогами, или же они сами изолируются. Но большинство, все же просто уходят в свои семьи, кланы, все по-разному. А в академии как? В академии все, как и здесь, с неудовольствием сказал он, много, слишком много гонора у некоторых представителей нашего общества, особенно из благородных. Также стараются подчинить и за счет других возвыситься. Молодость и избалованность, что тут еще скажешь? Все ясно, произнес я и задумался. Придя ка уже себе в комнату, я, долго не раздумывая, начал просматривать книги, что мне выдал библиотекарь. Его желание подшутить надо мной сыграло мне на руку. Оказалось, он мне выдал литературу за все 3 года обучения, да вдобавок, еще и дополнительные книги к курсу подкинул. Согласен, выглядел я нелепо и все думал, как же другие, даже и в мешке все это тащили, а оказывается вот оно что. Но старичку и был благодарен. Я воспользовался советом, поменьше мелькать, поэтому, в течение 2 дней, я выходил только на обед, когда кольцо ученика подавало об этом сигнал, тупо било 2 раза чем-то вроде тока. 1 короткий, завтрак, 2 коротких, обед и так далее для всех мероприятий. На зарядке и занятия мне ходить не надо было, единственный сигнал о подъеме был противным, в течение 2 минут лупило в палец длинными разрядами. Так-то может и ничего, но я-то не сплю, поэтому эти разряды раздражали. Так что 2 дня я сидел с книгами. Просмотреть и записать их в память не составило труда, как и систематизировать все там написанное. Больше времени ушло на тренировки по этой систематизации, а то изначально я просто скидывал всю информацию комом, а там уж по ходу она сама раскладывалась по мере ее усвоения. Такой подход мне не понравился, и я сделал так, чтобы инфоблоки были более структурированными. Проверочные последние 2 книги подтвердили правильность такого подхода. Информация сразу усвоилась как родная и гораздо легче и быстрее усвоилась, да практически сразу. Да, еще я 1 раз ночью выходил, чем вызвал неудовольствие мака, он вообще спит. Сходил искупаться, а пока валялся на травке после купания, заодно срисовал кусок защиты, что куполом закрывало школу сверху. Интересные плетения. Знаний, как все эти плетения между собой стыкуются и работают, у меня не было, но общий принцип был ясен. Хотел еще пощупать защиту своими щупами, но быстро отказался от этой идеи, вспомнив, что ломать, не строить. Сломать-то, возможно, сломаю, а вот, если так произойдет, обратно все вернуть, да так, чтобы никто не заметил, это я вряд ли смогу, поэтому лучше и не трогать. Но искупался хорошо. Поддержите книгу на Литрис. Испытание. Через 2 дня я стоял на 1-м этаже у ресепшена в административном корпусе и, крутя головой по сторонам, ждал директора ректора рота Нила. Однако я дождался не его, а другого, судя по всему, преподавателя. «Пошли», — кинул он мне и направился на 2-й этаж. «Простите, а куда мы идем?» — спросил я. «Мне казалось, что проверка артефактом где-то внизу будет». «Артефактом, да», — ответил он, — «но вначале надо сдать экзамен по дисциплинам, а то может и смысла нет, тебя на растерзание отдавать, может, еще предметы не сдашь. На втором этаже мы зашли в небольшой кабинетик, в котором сидело несколько людей с интересом рассматривающих меня. Сидели тут уже известные мне, директор и преподаватель точных наук. Что сказать, я полагал, что уровень подготовки у выпускников школы должен быть повыше. Судя по вопросам, что мне задавали, особо школа тут знаниями не нагружали и, несмотря на то, что гоняли меня по углубленной программе и явно пытались завалить, я остался разочарован уровнем образования, которое тут давали. «Все-таки не удалось тебя уберечь», — сказал директор, когда вопросы ко мне закончились. «Подумай еще раз, стоит ли рисковать. Может, как все и без риска, никто же не знает, как там этот артефакт отбирает, да еще сколько лет прошло, как оно все там будет». Попытался он меня отговорить, знания у тебя на очень хорошем уровне и проблем с переходом в академию, чисто по предметам, у тебя не будет, подумай. Спасибо, что беспокоитесь за меня, чуть поклонился я ему, но я уже принял решение и думаю, что оно правильное. Ну что же, хмыкнул он, раз так, то пошли. Я опять слегка обозначил поклон всем, кто был в комнате и вышел за директором. Пока мы шли вниз, он не сказал ни слова, а у меня, хоть и были вопросы, но я решил сойти за умного, поэтому тоже молчал. Если все получится, то у меня будет время, чтобы задать вопросы, а вот если не получится, то зачем мне тогда ответы? Спустились мы на минус третий этаж и стояли у ничем не примечательной двери. Обычная сплошная, деревянная дверь, железная ручка. «Ну, я пойду», — сказал я, посмотрев на директора. «Удачи тебе», — искренне пожелал он мне. Я кивнул и зашел. Ничего примечательного, круглая комната, метров 5 в диаметре, посередине колонна до потолка, судя по цвету, металлическая. Не найдя ничего, на что можно было бы присесть, я подошел к колонне и сел на пол, привалившись к ней. В спину что-то кольнуло и, как говорится, свет погас, занавес. «Ну, здравствуй, Кирилл», голос в голове был явно не Дока, но очень похож, «твою память я просканировал. То, зачем ты пришел, вопросов не вызывает. Ты прошел проверку. Все, что ты хотел спросить, забудь, я не буду тебе отвечать на твои вопросы. Скажу только, что мои создатели не те, кто установил исследовательские модули, или как ты их называешь, артефакты, на твоей и этой планетах. Этой информации тебе достаточно, больше не будет. За информацию из твоего носителя, спасибо. Залезать в твою информатрицу я не стал. Вижу, что там серьезная работа идет, а я своим вмешательством могу только все испортить. Но и то, что у тебя в физическом носителе оказалось достаточно. Подарок я тебе оставил на будущее, но сможешь ли ты приблизиться к уровню, чтобы с ним ознакомиться, это уж твоя забота. А так, у тебя на левой руке останется татуировка, это я так перевел, она и показывает, что ты проходишь по необходимым показателям. Да, предупреди, как вернешься, чтобы местные не совались со своим уровнем знаний. Я оценил из твоей памяти их уровень подготовки для перехода на следующий уровень, он никак не достаточен, даже близко нет. Что мне приходится делать с неподходящими кандидатами, они знают, и поблажек не будет. Татуировка — это не просто возможность учиться дальше, а многофункциональная метка. На этом этапе это все, если будет надо, я с тобой свяжусь через татуировку, но произойдет это, если ты дойдешь до следующего уровня. Успехов и помалкивай там про испытание, так сказать, во избежание. Сказать, что я был зол, это ничего не сказать. Меня просто трясло от злобы. Было такое впечатление, что я проститутка, которую поймали и выкинули, даже не заплатив. В себя я пришел, стоящим лицом к двери на выход, спиной к колонне. Почти минуту я пытался совладать с тем штормом, что бушевал у меня внутри. Очень хотелось подойти и хотя бы с ноги пробить в колонну артефакт, но остатки здравого смысла остановили от этого бесполезного проявления эмоций. Эта штука, это пока не мой уровень, и как она отреагирует на пинки, лучше не выяснять. Поэтому, придя в себя, я протянул руку к дверной ручке и, потянув ее, вышел в коридор. Глава 8. Коридор был пуст, хотя чему удивляться, вряд ли кто-то тут будет меня сутками ждать, да еще и неизвестно, выйду ли я вообще. Вздохнув, я направился к кабинету директора, наверх, попутно рассматривая татуировку. Ничего так, красивая вязь, как браслетик. Понимая, что это не просто рисунок, я никак не мог уловить, как эта штука работает. Никакой магии в ней не чувствовалось, но было видно, что это вязь каких-то плетений, но настолько плотных, что разобрать на составляющие я ее не мог. Ладно, разберемся, уж в который раз сказал я себе, уже входя в кабинет директора. Да, собственно, чего-то подобного я и ожидал. Такой фразой встретил меня директор: рассказывай. Ясно, что цветов и поздравлений не будет, сказал я с иронией. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, вздохнул я, что рассказывать-то. Все, что можешь рассказать, все рассказывай. Да вроде как нельзя, и тут не риск, а прямое указание. Но просили передать, чтобы с тем уровнем подготовки к артефакту никто не совался, испепелит или что он там делает. Готовить надо лучше и, как я понял, это не только про уровень знаний, а там уж сами смотрите. Вот собственно и все, что могу рассказать, вздохнул я, понимая, что ничего особого моя информация не дает. Ну хоть что-то, печально вздохнул директор. А, еще руку разрисовали, говоря, я показал тату, сказали, что это метка о прохождении этого этапа. Этого этапа говоришь, прищурился дедок, спасибо за такую информацию, уже ухватив меня за руку и разглядывая метку, произнес он. Через 5 минут я не выдержал. Вы простите, но руку я заберу, улыбнулся я, ей очень удобно голову чесать, привык я к ней. А, да, извини, вернулся дедок в реальность, сейчас иди к себе в комнату, не думаю, что ты за 3 часа успел проголодаться, и сиди там, будем думать, как твой перевод провернуть. Да уж, задал ты нам задачку. Всего 3 часа, переспросил я, на что тот лишь кивнул. Ну, а я что, пошел к себе вещички собирать. Вообще мне было жаль съезжать из моей комнаты, уж очень мне понравилось, как там все можно было бы устроить, но видно не судьба. Придя, я завалился на притащенную сюда кровать и стал пытаться, на всякий лад, разобраться в приобретенной татушке. Безуспешно. Столько всего там накручено, что, не имея полных знаний, хотя бы о строении и построении местной магии, смысла не было разбираться в этом хаосе. Конечно, многие элементы были узнаваемы и кое-где, я даже понимал, для чего тот или иной кусок, но сложить хоть как-то цельную картину, не получалось. Вообще я задумался, раз тут есть магия, соответственно и различные плетения, то почему я не видел тут разнообразия, ну хотя бы в атакующих плетениях. Ведь даже тогда, на дороге, маги использовали, по сути 3, может 4 атакующих заклинания, да и артефакты их били тоже без разнообразия. Странно это, я только рассмотрев типы их защит сразу смог сделать нечто нетипичное для своей защиты и внедрить в камушек, что сейчас у меня на поясе. И эта защита явно получше будет, чем все то, с чем мне довелось тут встретиться. Опять я чего-то не понимаю. Мои мысли были прерваны вошедшим ко мне маком. Кир, ты остаешься здесь, ошарашил он меня. Тебе просили передать, что твой перевод в силе и ты теперь ученик 1-го курса, но жить ты будешь здесь. Решили так, чтобы тебе меньше проблем было, цени. А как мне тогда в академию отсюда каждый день ходить? Задал я резонный вопрос. Все просто, пояснил маг, в академию есть отсюда переход, покажу потом, допуск на проход у тебя есть, да идти там недолго, считай, академия-то вплотную к школе стоит. А вот то, что не придется тебе там с учениками жить, еще раз говорю, цени. А так только бы чем и занимался, что из одного конфликта в другой нырял. Там сейчас как узнают твой возраст, положение и как именно ты перешел в академию, поверь мне, это будет тяжело. А так у тебя будет место, где хоть дух переведешь, да и поспать тут сможешь, там точно не дадут. Ну что-то такое я предвидел, улыбнулся я, спасибо. Мак, у меня еще вопрос, есть ли у меня разрешение на выход в город? Вообще-то не должно быть, смутился он, но артефакт, что дает право на проход в академию и обратно, кстати, вот, держи его и повесь на шею лучше, протянул он мне кругляшок на цепочке, дает право и на выход в город, так что фактически тебе выход не запрещен, пока не озвучит что-то иное. Понятно? Да, я все понял, маг, ответил я, можно, но светиться не стоит. На это маг улыбнулся и вышел, сказав, что ждет меня, чтобы показать, как проходить в академию. Академия. Прошел уже или еще только месяц, как я в академии. Что сказать, встретили не ласково, это мягко говоря, 9 дуэлей. Но там я не оставил шансов, не хотел оставлять надежд кому-либо, что они на что-то способны. Чую, да что там чую, знаю, что врагов у меня теперь среди знати предостаточно. Вернее, я и не знаю, есть ли кто среди них, кто не записал бы меня во враги, и это я уже не про детишек, а про их родителей, что узнав обо мне, а тем более о расправах, что я учинял на дуэлях, всерьез намерились, как минимум, поцарапать, столь дорогую мне, мою же шкурку. И мои несколько выходов в город подтвердили это. От первого покушения меня спас артефактик, что я сам сделал и зашил в пояс. Это был мой первый выход в город и, отойдя от ворот школы шагов на 100, я получил в спину 3 стрелы, которые разлетелись в щепки от моей защиты. Честно, я был удивлен. Ну никакой фантазии у людей. Более того, несостоявшиеся убийцы так и стояли сзади и пялились на меня широко раскрытыми глазами. Что делать? Пришлось менять планы по знакомству с городом. Пробежавшись, за секунду до горе убийц, я просто их засунул в один из карманов, а девчушке, что стояла рядом и никак не могла понять, что произошло и куда делись люди, просто подмигнула и сказал, что много чего может с усталости привидеться. А золотой, что я ей вложил ей в руку, убедил ее в этой мысли на 100%, и она радостная сразу куда-то ускакала. Допрос мне особо ничего не дал. Назывались имена, адреса, схроны, да все, что только можно. Ментальный блок работает без проблем на местных. Но мне вообще эта информация нового ничего не давала. Разбираться, кто именно из всей обиженной толпы подсуетился первым и нанял этих горе-лукарей, я не стал. Но вот информацию про схроны, закладки и местный криминалитет я тщательно вызнал. Пригодится. Оббежав несколько схронов, я собрал из них оружие, да и деньги, что там нашлись, были еще какие-то мешки, да тюки, их тоже к себе перекидал, не пропадать же добру. А вот знакомство с криминалитетом, пока отложил на потом. Вернувшись, на следующий день я нашел того отпрыска, чей отец послал ко мне убийцы, погрозив ему пальцем, сказал, что небо его накажет. Ну и уходя, разорвал ему связь магоструктуры с его узлами. Он сразу почувствовал изменения. Ну как почувствовал, только что стоял и ругался мне вслед, а тут раз, глазки закатил, да брыкнулся в обморок, ну прям девица. Сидя у себя в комнате, я призадумался. Конечно, у меня куча преимуществ перед местными, но все же я не бессмертный. Если покушения будут продолжаться, а они будут продолжаться, то есть реальный шанс плохим ребятам, в конце концов, поставить на мне точку. Какой бы я крутой не был, но предусмотреть все, это просто нереально. Разбираться с заказчиками самому мне и не хотелось, и реально это бы заняло слишком много времени, да и скорее всего, пришлось бы каждый раз прибегать к крови, ну или ставить блоки каждому. Но блоки тоже не вариант. В любом случае изменения в поведении людей заметят окружающие их и возникнут вопросы. Оставить блоки еще и окружению, так себе вариант, слишком нудно, а что еще хуже, слишком долго. В связи с этим я больше рассматривал вариант с привлечением к решению этого вопроса именно криминала. Как, пока не знаю, но точно знаю, что переложить эту проблему на других — это лучший вариант. Ну, а пока, мне надо озаботиться своей защитой на более высоком уровне. Одного зашитого в поясе артефактика будет маловато. Если бы арбалетов было больше и болты в них были сплетениями, то мне моя защита вряд ли бы помогла. Прикинув все за и против, я решил для начала пробежаться по лавкам, где продавали разную магическую дребедень, чтобы хоть понять уровень местных защитных атрибутов. Это, кстати, даст понимание и про атакующие возможности местных. Цены на защитные, а тем более на атакующие артефакты поражали. То, что тут считали качественными артефактами, стоило космических денег для местных, хотя на бытовых и простых артефактах особо не наживались. Но ладно, в дебри торговых отношений смысла лезть не было, поэтому я просто ходил по таким лавкам и прикидывал, на что годятся предлагаемые изделия. Торгаши-маги сильно мешали, так как мой внешний вид никак не навевал мысли о моей платежеспособности, поэтому меня старались побыстрее спровадить во свояси, дабы я своим видом не отпугивал реальных покупателей. Хотя покупателей я ни в одной из лавок не встретил, но учитывая уровень цен, это и не удивительно. Ну что же, примерный уровень я понял, хотя конечно же стоило учитывать, что никто не будет показывать, вот так, в открытую, что-то действительно эффективное, поэтому я предположил, что то, чего я не увидел, как минимум в 1,5-2 раза качественнее. Значит, надо исходить из того, что мне нужно делать защиту раза в 3-4 более надежную от того, что я увидел. Знаний по местной магии для создания таких артефактов у меня не было, поэтому я озадачился тем, где мне эти знания взять. Вариантов два: или пробежаться тут же по лавкам с книгами по магии и купить то, что возможно, или же засесть в библиотеке школы и академии, там уже поискать необходимое, что первый вариант, что второй, имели свои недостатки. В первом, как минимум, я наживу кучу подозрений, поскольку книги могут поспорить по ценам с артефактами, а у такого мальца, как я, таких денег просто не может быть. А второй вариант вызовет подозрения уже в академии, так как книжки-то специфические, как я подозреваю, и вообще не факт, что мне их так дадут за просто так и без вопросов, а также не факт, что это не вызовет ко мне лишнего внимания. Взвесив все за и против, я все-таки решил попробовать, сначала, найти необходимое в библиотеке, а уж если там что-то будет не так, то тогда можно попробовать начать просто скупать нужное. В любом случае надо начинать с библиотеки, так как я пока даже и не знаю, какие книги и материалы мне нужны. Территория академии была несколько больше, чем у школы. Тут было даже несколько лавок и какие-то производственные строения, судя по звукам, кузница, как минимум. Библиотека здесь занимала отдельное строение и, судя по всему, имела подземные уровни, так как со стороны выглядела, как одноэтажное, квадратное, невысокое строение. Сомневаюсь, что в него, чисто физически бы влезла вся библиотека академии, поэтому явно, подземные уровни там были. Зайдя туда, я поразился аскетизму внутри. Что в школе, что в академии, все было отделано внутри на совести, лишь снаружи все выглядело неприглядно, а тут, что снаружи, что внутри. Но мне так даже больше нравится, ничего не отвлекает, а то одни зеркала, позолотой картины, а тут все строго и функционально. Я ожидал, что тут будет много учащихся, грызущих гранит науки, но нет, кроме милой старушки за огромным столом в конце зала, здесь никого не было, да и старушка оказалась хранителем. Именно так, с большой буквы. Она как сказала, что она хранитель, так у меня даже сомнений не было, что с большой буквы и никак иначе. «Ну-с, молодой человек, что мнетесь, излагайте, зачем зашли?» Увидев мое замешательство, обратилась ко мне хранительница. Не знаю почему, но все те, заготовленные заранее мной фразы, сразу вылетели у меня из головы. Никак мне не хотелось юлить и обманывать старушку. Поэтому я решил особо ничего не скрывать. Я хотел посмотреть книги по защитным плетениям, начал я, причем не начальных уровней, а нечто побольше, а также мне бы какой-нибудь справочник по плетениям вообще. Хранительница склонила голову в бок и пристально меня разглядывала с милой, добродушной улыбкой. «Так, так, теперь я поняла, кто ты», — наконец произнесла она, — «ты тот самый ученик, что прошел в академию через испытание». На это я лишь кивнул головой, подтверждая ее догадку. «Учитывая твою необычность», — продолжила тогда хранительница, — «я могу дать тебе то, что ты просишь, но не хочешь ли ты услышать совет?» — спросила она. «Хорошим и полезным советом я всегда только рад», — ответил я, — «они помогают избежать ненужных ошибок и, почему-то, мне кажется, что вы можете мне дать как раз такой совет, поэтому я буду только признателен вам за него», — чуть склонив голову, произнес я. «Ишь ты, какой воспитанный», — с еще большей улыбкой сказала старушка, — «давненько я таких тут не встречала. Приятно. Ну, тогда слушай, нужное я тебе дам, но подумай, прочитав и, возможно, поняв то, что в них написано, ты пропустишь очень многое из самих основ. Ты будешь опираться на уже готовые результаты, и это ничего не даст тебе для твоего развития. Быстрый путь, но тупиковый. Начни с самого начала, ведь я точно знаю, что основ у тебя нет. Это видно, хотя бы по твоей одежде и прическе». «Не понял, а что с ними не так?» — удивленно осматривая себя, спросил в ответ. «Ну, во-первых, прическа у тебя простолюдина, а точнее, ее отсутствие и говорит о том, что ты простолюдин», — начала говорить хранительница, — «а одежка, видно, что это ровно та форма, что тебе выдали. Местные элиты никогда не носят ее, а заказывают у портных одежду такого же фасона, но ткани еле заметная отделка, выгодно отличают ее от первоначального варианта, и это тоже бросается в глаза. Меня и так все устраивает», — с недоумением сказал я, — «а насчет основ это да, их у меня действительно нет, и я понимаю, откуда такие выводы. Но дело в том, что мне как раз и нужен только результат, обстоятельства уж так сложились. Хотя, если вы мне дадите полный доступ к нужному мне и подскажите, что тут и как, то я буду вам крайне благодарен». «Хм», — сделала задумчивый вид хранительница, — «не знаю почему, но мне прям хочется тебе помочь. Разум говорит, что нельзя и неправильно это, а сердце...» «Хорошо, я помогу тебе, пойдем». Хранительница повела меня вниз по маленькой лестнице, которую я вначале не заметил. Спустившись этажей на 5, она что-то приложила к стене, и в ней появился проход, в который мы и прошли. Огромных стеллажей с бесконечными рядами книг здесь я не увидел, хотя именно на это я рассчитывал. В небольшой комнате 4х10 стояло только 5 шкафов с парой десятков книг в каждом, и все, больше книг здесь не было. У дальней стены еще был столик и какое-то подобие кресла, хотя скорее обшитого чем-то мягким, стула. Ну и еще какой-то внушительных размеров сундук. Я несколько удивленно посмотрел на старушенцию, так как мне казалось, что необходимое мне должно быть более внушительно, а не эти жалкие кучки книг. Хранительница, поймав мой укоризненный взгляд, быстренько мне объяснила, что и почему. Все обучение в академии в течение 5 лет строится, дай бог, на половине из этих книг, а скорее, даже, только 1/4 из них есть в учебных материалах академии. На этих стеллажах концентрат знаний, нет ни одного лишнего слова. Но для обучения такой формат никак не годится, поэтому знания, как бы, размазаны по учебникам. И этого как раз хватает, чтобы преподавать их 5 лет. Более того, в таком формате, студиозы могут действительно все это выучить, понять и применять потом. В более сжатых вариантах, информация не проваливается как надо. На мой недоуменный вопрос, за что же мне такое счастье, она просто сказала: «Я в тебя верю, хоть и сама не знаю почему». Интересненько, откуда такая степень веры в меня, вроде нимба над головой нет, псалмы не читаю, а она вон, верит, видишь ли. Хотя, что я бурчу и подозреваю, ведь это как раз то, что мне и нужно было. Поэтому я только слегка поклонился ей и поблагодарил. Время тянуть не стал, так как книги я могу изучать только здесь, и время на это тоже ограничено, всего 2-3 часов в день. Через 2 часа, выйдя из библиотеки, я понял, что мне необходимо просто посидеть и прийти в себя. Моя жажда взять все и сразу сыграла со мной плохую шутку. За предоставленное время я записал в себя всю информацию из всех книг, что были в комнате. Честно говоря, я поплыл. Тут не сказать, что очень много информации по объему, но я же по ходу пытался и применять то, что узнаю. Быстренько я понял, что даже при наличии полных знаний о местной магии, это никак не дает возможность применять ее на 100%. На все нужны тренировки, а вот это уже прям надолго и не получится, не закрепив основы сразу перейти к супер-пупер плетениям. С одной стороны, это меня расстроило, а с другой, теперь у меня в голове информации достаточно для того, чтобы, отталкиваясь от теории, заниматься только практикой. Хотя и тут засада. Можно, конечно, где-то забиться и начать тренироваться, но уже сейчас, осознав первоосновы магии, я точно понимаю, что это займет у меня гораздо больше времени, чем под присмотром, ну или руководством человека, который это уже прошел, или хотя бы часть из этого знает, как применять. Если я пойду своим путем, то буду делать ошибки, которые местные маги уже знают и не совершают заново. И порой один совет может сэкономить кучу времени. Вздохнув с сожалением, что мне все-таки придется прозябать в академии не только из-за корочек, но и из-за практики, я все-таки устало присел, привалившись прямо к стене библиотеки. «Эй, придурок, иди сюда!» — крик, обращенный, видимо, ко мне, так как никого больше рядом не было, вырвал меня из сна, даже не заметил, как, привалившись, заснул. Посмотрев в сторону недоумка, что прервал мой сон, я ничего нового не увидел. 10 метрах от меня стоял расфуфыренный франт, в окружении еще 4 недоумков. Причем одежда на франте только смутно напоминала форменную одежду в академии. Явно не дешевые тряпки, а учитывая, что он в них тут преспокойно расхаживает, то, видимо, с родителями ему повезло. По правде говоря, у меня сейчас не было никакого настроения связываться с еще одним дебилом, хотелось просто посидеть и отдохнуть, но было ясно, что, по-моему, не получится. Но я предпринял попытку съехать. «Шел бы ты отсюда, петушок, да и курятник свой забрал бы», — ответил я лениво. «Нет никакого настроения вам гребешки сейчас откручивать, так что валите», — вроде как миролюбиво закончил я. Мальчики не поняли. Франк покраснел и с перекошенным лицом побежал ко мне, на ходу вытаскивая не меч, но кинжал. Я тяжело вздохнул, понимая, что глупо даже было рассчитывать на что-то другое. Пришлось отскакивать ему навстречу от стены. Долго мне возиться не хотелось, поэтому я просто перехватил его руку с кинжалом и, не отпуская его кисть, воткнул его же кинжал ему же в ногу. Ну а что, типа сам себе он воткнул, а я не при делах, ведь так, кажись, да.